Глава 4. «Трое суток, а мы Рассела не ищем», — сказал Игорь подошедшему капитану. «Рано пока». Димка едва не свихнулся, разбирая планы полета. «Лена девушка шустрая». «Да, просто находка». «Она действительно не понимает, куда мы будем прыгать. Для нее просто координаты, для нас адово пекло». «Как корабль?» — спрашивал Алик. «Поддерживай твое недоумение. Это даже не корабль, это база. Могу успокоить тебя, ни один медиум сюда не сберется. Сама сердцевина корабля так организована, что даже мысль трудно прочитать. Я тут как смог, излазал, все датчики посмотрел, прошелся по всем полосам». Игорь показал руками сферу. «Сердцевина корабля изолирована, только в личном контакте можно передать информацию. Все, кто находится за пределами этого места, не могут никак узнать, что происходит в так называемой рубке. Ты управление видел?» «Да, в точности, как пиратский катер. Мы ходить разучимся и двигаться в процессе полета. Твоя капсула моя и Дмитрия. Все. Лена с прибором может ходить по кораблю, но я бы ей запретил на твоем месте. Тайна все-таки. Я уже запретил. И еще неприятный момент, Алик. Мы заперты. Наглухо. Едва последний зарегистрированный член экипажа прошел на борт, а это был я. Мышеловка захлопнулась. Мы не двинулись. Ты знаком со своими обязанностями?» Алик нахмурился. «Не скажу, прости. Довольно того, что я надел эту одежду. Мне только шлема не хватает, меня можно прямо выставлять, как Нейба». «Ты предвзято относишься. Я одет так же. Дмитрий вопил больше всех, но он тоже ее носит. Ты обратил внимание, как бодрит эта кожа? Не хочется спать, не хочется есть. Очень интересные наблюдения с эмоциями. Ты говоришь резко, но ты спокоен. Ты не сердишься, капитан. У тебя подавленные реакции. Я часто не чувствую тела, но мой ум очень хорошо работает. Разбредемся по капсулам, забудем, кто мы есть. Мы станем безвольными машинами внутри этой чудовищной машины. Но мы сохраним индивидуальные способности, наши таланты. Я уверен, что буду петь во время работы. Теперь я часто слышу не звук, а музыку, которую он несет. За эти трое суток мы не говорили о ней. Стоит подумать, и сознание тут же блокируется. Попробуй произнести ее имя. У тебя ничего не выйдет. Сознание воспринимает один образ. Один из всех. Я работал с пилотами эти сутки. Замысел простой и жестокий. Мы имеем сообщество существ с коллективным сознанием. Внутри группы, а это семейный клан, нет иерархии, она подавлена. Пилоты безропотно идут за лидером, а лидер у них один, ставленник капитана Нейба. Пилот-ученик, землянин, индивидуалист, способный в одиночку ориентироваться в военной обстановке и ориентировать остальных. Ты как мозг даешь установку, я анализирую и вырабатываю варианты, ну а дальше по цепочке. Хочу на себе ощутить, как работает этот страшный механизм. А Димка? Димон станет полусотней пилотов сразу. Его сознание продублируется. Это будет жуткая бойня, если случится напасть. Алик тяжело вздохнул. Какие-то эмоции у него остались. Все больше тоска, чувство несвободы, желание вырваться отсюда. Все, что испытывала она, будучи Нейба. Он не мог вспомнить имени. Игорь прав. А чего мы ждали? На этих просторах правит страх, сказал он. Ладно, нужно посидеть в своей скорлупе. Привыкну пока. Игорь отошел к своей капсуле. Намек, что Дмитрия продублирует, заставил Алика подойти к пилотажной капсуле и открыть ее принудительно снаружи. Дмитрий спал. Алик толкнул его. Потом сообразил, что прежде не позволял себе так обращаться с другом. Влияние. Алик постарался зафиксировать эту мысль. Он сделал только хуже. Вместо вежливого «как ты там?» он произнес «очнись и выбирайся оттуда». Дмитрий стал вылезать, по дороге зацепился руками за верхний край дверного проема, сладко потянулся. Пилот улыбался. Алик вспомнил замечание Игоря. Димка был одет в такой же черный, обтягивающий тело костюм кожу. Он разминался, делая руками круги, словно собирался плыть по океану на рекорд. По его виду не скажешь, что он испытывает подавленность. «Игорь сказал, что в этой одежде не хочется спать», — заметил Алик. «Я не спал. Я начинаю вживаться в этот корабль. Я вдруг понял его структуру. Это улей, где каждая пчела жалит насмерть. Мы найдем Рассела. Да будь он хоть песчинкой в этом пространстве». «Ты больше не сердишься?» — спросил капитан. «Мне не до эмоций. Для того, чтобы выполнить задачу, мне необходимо конструктивно мыслить». «Работает», — подумал Алик. «Могу я попробовать твое место?» – спросил он у пилота. «Ты капитан?» – заверил Дмитрий. Дмитрий подошел к Лене. Они деловито обсуждали что-то, пока Олег влезал на место пилота. Он успел подумать, что Лена единственная девушка в экипаже. Противоположный пол для Дмитрия всегда имел значение. А тут она одна, и пилот ничуть не стремится флиртовать с ней. Он даже не замечает, как девушка, которая не носит костюм, бросает полные женского восторга взгляды при виде его тренированной и весьма рельефной фигуры, красиво обтянутой черной кожей костюма. Надо бы объяснить Лене, что одежда вызывает подавление эмоций и некоторых инстинктов. Он всегда хотел увидеть нечто, что остановит Димкин безудержный флирт. Вот, пожалуйста. Он смотрит в карту и ни разу не покосился, не улыбнулся ей своей обворожительной улыбочкой. Алик испытал удовлетворение от своего недоброго злорадства. Удовлетворенный этим наблюдением, капитан лег в капсулу пилота. Борт качнулся и медленно потек в сторону. Алик стал следовать той программе, которую уже знал. Вместе с костюмом он получил программу действий. Сознание развернуло целую панораму, которая была представлена многослойной схемой. Он был как андроид, чьи действия уже продуманы, записаны, вычислены. Если не получится здесь, следует пойти туда, а не выйдет. Этот вариант есть и три других, они решаемы как уравнение. В этой схеме не было ничего личного, ничего от него, им придуманного. Он не находил там поле для творчества. Это была сухая модель исследования, просчитанная шаг за шагом. Он выбирал и выбирал бесконечные варианты. Потом он дошел до возможности атаки чужого судна, и бездушная схема заработала в страшном режиме уничтожения. Алик понял. Понимание заняло времени не более чем вдох и выдох. Вдох, и корабль перестал быть единым. Он рассыпается на осколки, на фрагменты в неисчислимом множестве. Почему же исчислимом? 48 боевых кораблей, 3 отряда по 16, пилоты, управляемые одним единственным главным. Они готовы метнуться и растерзать противника. А те еще раз постолько, но уже во власти одного из второстепенных пилотов. Частички множились и множились. Они превратят добычу в пыль за секунды. Если погибнет один, его место займет другой на центральном борту. Центр мал. Как любой из кораблей, он неразличим. Его невозможно вычленить из этого смертоносного роя. Пилоты – бездушные рабы этого центра. Но не знают, что каждое их действие не их собственное, оно родилось в сердце системы. Среди них нет ни одного исходного существа, обладающего собственной способностью к сопротивлению с той подлинной природой, которая им была дана эволюцией. Все до единого модифицированы в послушных тварей. Они думают, живут и испытывают чувства, воспроизводят подобных себе. Процесс нескончаем, гибель корабля невозможна. Реакция коллективная. А во главе всего этого механизма – он. Выдох. Группа стягивается к вожаку. Тройка своей воли возвращает подчиненных по своим местам. Потом дифференциация корабля прекращается. Он снова единый соорганизованный механизм. Алик покинул капсулу пилота. Проделал то же самое с интеллектуальным центром. Во власти Игоря оказалась похожая система, готовая к неограниченному поиску. 8 – это много, вспомнил он. 8 поисковых центров рассыпались на 500 000 анализирующих капсул. Каждая. За мгновение поиск охватывал территорию, ранее невообразимую его уму. Он мог получить такой поток информации, который невозможно пропустить через человека. А он уже не был человеком в буквальном смысле. Было ли в нем нечто человеческое? С этой мыслью Алекс замер как раз в центре между тремя скорлупами, когда выбрался из капсулы Игоря. Его взгляд стал пустым, тело почти не ощущалось, эмоции отхлынули. Живой, вопросительный взгляд Лены вызвал его интерес. Затем у нее в глазах этот тревожный огонек. О чем стоит тревожиться? «Капитан?» «Каков результат атаки?» — спросил он. «Какой атаки?» — изумилась Лена. «Я понял», — отозвался Игорь. — Он принял воображаемый процесс, демонстративный эффект системы за реальность. — Мы еще не летали, капитан. Ты видел возможности. Он посетил 3 системы подряд, у него небольшой шок. Это пройдет, капитан. — У нас неограниченная возможность искать и убивать, — произнес Алик. — Да, это здорово, — согласился Дмитрий. Взгляд Лены изменился. Он стал странным. В уголках глаз остыли капли, она устала смотреть на него. Да очнитесь же вы! Вы ужасны все трое! — воскликнула она. Это необходимо, девочка, — пробасил Дмитрий равнодушно. Мой экипаж капитана Нейба. У нас есть цель, и мы ее достигнем. Лена отошла от Алика, села к своему диску и закрыла руками лицо. Никто не придал значения тому, что она плачет.